Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что же, друзья, в странном и нехорошем положении я оказался. Связанный по рукам и ногам, а хозяин таверны, не говоря уже об аббате, оказались последними негодяями. И вот с ним, с якобы хозяином таверны, который на самом деле бывший сержант императорской гвардии Шенье, я оказался один на один в комнате. Он сидел в ногах моей кровати и правил ноша подошву сапога при свете единственной чадящей керосиновой лампы. А я, теперь оглядываясь назад, я могу только удивляться, как я не сошел с ума от досады и угрызений совести, когда лежал беспомощный на кровати, не имея возможности крикнуть или хоть пальцем шевельнуть, зная, что мои 50 храбрецов тут, рядом, но у меня нет способа дать им знать, в какое отчаянное положение я попал. Для меня не впервой было оказаться в плену, но чтобы меня схватили эти изменники и отвели в аббатство под градом насмешек, одураченного и обманутого их наглыми главарями, этого я не мог перенести. Нож мясника, сидевшего рядом со мной, причинил бы мне меньше страданий. Я незаметно напряг руки, потом ноги, но тот из этих двоих негодяев, который связал меня, был мастером своего дела. Я не мог пошевельнуться. Тогда я сделал попытку освободиться от носового платка, которым мне заткнули рот, но разбойник, сидевший подле меня, занес нож с таким угрожающим ворчанием, что мне пришлось оставить свои попытки. Я лежал неподвижно, глядя на его бычью шею, и думал, посчастливится ли мне когда-нибудь подобрать для нее галстук, как вдруг услышал в коридоре, а потом на лестнице шаги. Главарь возвращался. Какие известия принес этот негодяй? Если он убедился, что похитить меня тайком невозможно, то, вероятно, прирежет на месте. Мне было все равно, что со мной станется, и я посмотрел на дверь с презрением и вызовом, который так жаждал выразить словами. Но вы поймете мои чувства, дорогие друзья, когда вместо высокой фигуры и смуглого, насмешливого лица капуцина я увидел серый ментик и длинные усы моего доброго Пепилета. Французский солдат в те времена слишком много повидал, чтобы удивляться. Одного взгляда на меня, связанного по рукам и ногам, и на зловещее лицо рядом со мной, было для него довольно, чтобы понять, в чем дело. «Ах ты, дьявол!» — зарычал он, и в воздухе сверкнула выхваченная из ножен сабля. Шенье бросился на него с ножом, но, поняв, чем тут пахнет, сразу же метнулся назад и всадил нож мне в сердце. Но я скатился на другую сторону кровати, прочь от него, и нож только царапнул мне бок, вспоров одеяло и простыню. А через мгновение я услышал стук упавшего тела, и почти в тот же миг что-то ударилось об пол, нечто более легкое, но твердое, и закатилось под кровать. Не стану рассказывать вам все ужасные подробности, друзья мои. Достаточно сказать, что Пепилет был одним из лучших рубак в полку, и сабля у него была тяжелая и острая. Она оставила красные следы у меня на запястьях и лодыжках, когда он перерезал мои путы. Вытащив изо рта кляп, я первым делом коснулся губами иссеченной шрамами щеки сержанта. А вслед за тем с этих губ сорвался вопрос, все ли благополучно в отряде. «Да, там все спокойно. Уден только что сменил его, и он явился ко мне с рапортом. Видел ли он аббата? Нет, не видел. В таком случае надо окружить таверну, чтобы он не улизнул. Я поспешил к двери, чтобы отдать приказание, но тут услышал внизу у входа медленные размеренные шаги и скрип ступеней на лестнице». Пепилет мигом сообразил, что к чему. «Его надо взять живым!» — шепнул я. и толкнул сержанта в темноту по одну сторону двери, а сам притаился по другую. Разбойник поднимался все выше, и каждый его шаг громким эхом отдавался в моем сердце. Едва на пороге показалось коричневое облачение, мы вдвоем набросились на главаря разбойников, как два волка на быка, и все трое с грохотом повалились на пол. Он дрался, как тигр, и обладал такой необычайной силой, что чуть не вырвался из наших рук. Трижды ему удавалось встать на ноги, и трижды мы снова валили его, пока Папилет не приставил к его горлу саблю. У него хватило здравого смысла понять, что игра проиграна, и он присмирел, а я связал его теми же самыми веревками, которыми недавно был скручен сам. «Карты пересдали, милейший», — сказал я, — «и вы сейчас убедитесь, что на этот раз у меня есть кое-какие козыри». Вот тут-то мы, друзья, и расстанемся теперь до понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.